улетела лебедь-птица. А царевич и царица, целый день проведши так, лечь решились натощак. Открыл царевич очи, отрисая грезы ночи и дивясь, перед собой видит город он большой. Стены с частыми зубцами и за белыми стенами блещут маковки церквей и святых монастырей. Он скорей царицу будет, так как ахнет. То ли будет, говорит он, вижу я, лебедь тешится моя. Мать и сын идут к ограду, лишь ступили за ограду, оглушительный трезвон поднялся со всех сторон. К ним народ навстречу валит, хор церковный Бога хвалит, в колымагах золотых пышный двор встречает их. Громко величают, и царевича венчают княжей шапкой, и главой возглашают над собой. Что, родная, что ты скажешь? Шапку брать, аль нет, прикажешь? Шапка, сын, тебе к лицу, надевай, идем к дворцу. С разрешением.